Часть четвертая. Концы. Джордж. Во вторник Мот молча протянула через стол с завтраком свой экземпляр «Дейли Геральт». Сэр Артур скончался в 9:15 накануне утром в Уиндлсхеме в своем доме в Сассексе. «Умирает, восхваляя свою жену», — возвестил заголовок, а затем: «Ты удивительно», — говорит творец Шерлока Холмса, а затем: «Никакого траура». Джордж читает, что в доме в Кроборо не было намека на мрачность, занавески заботливо не были задернуты, и только Мэри, дочь сэра Артура от первого брака, проявляла признаки горя. Мистер Деннис Конан Дойль откровенно беседовал со специальным корреспондентом Геральт и неприглушенным голосом, а нормальным, с радостью и гордостью. «Он был самым чудесным мужем и отцом, когда-либо жившим на свете», — сказал он, — «и одним из величайших людей. Более великим, чем известно большинству людей, так как был на редкость скромен». Затем следовали два абзаца надлежащей сыновней хвалы. Но следующий абзац смутил Джорджа. Ему даже захотелось спрятать газету от Мот. Прилично ли сыну так говорить о своих родителях, тем более для газеты? Он и моя мать оставались влюбленными до самого конца. Когда она слышала его шаги в прихожей, она подпрыгивала, как девочка, приглаживала волосы и бежала встретить его. Не было более великих любовников, чем эти двое. Не говоря уж о неприличности, Джордж не одобрил бахвальство, тем более потому, что оно последовало почти сразу же за упоминанием скромности самого сэра Артура. Уж, конечно, он никогда бы не заявил ничего подобного. А сын продолжал: «Если бы не наша абсолютная уверенность, что мы его не лишились, я уверен, моя мать скончалась бы еще до истечения часа». Младший брат Денниса Адриан подтвердил продолжающееся присутствие его отца в их жизни. «Я твердо знаю, что буду разговаривать с ним. Мой отец верил абсолютно, что после перехода он будет поддерживать связь с нами. Вся его семья также верит в это. Без всякого сомнения, мой отец будет часто говорить с нами так, как было до его перехода». Впрочем, все оказывается не так просто. Мы всегда будем знать, если говорит с нами он. Однако необходима осторожность, поскольку на той стороне имеются такие же шутники и мистификаторы, как на нашей. Не исключено, что они попытаются выдать себя за него. Однако существуют проверки, известные моей матери, а также особые обороты речи, которые невозможно воссоздать. Джордж был в замешательстве. Мгновенная скорбь, которую он испытал при этом известии, он будто каким-то образом потерял второго отца, объявлена недопустимой. Никакого траура. Сэр Артур умер счастливым. Его семья, за одним исключением, не проявила горя. Занавески не были задернуты, не было намека на мрачность. Так кто он такой, чтобы претендовать на утрату? Он прикинул, не обратиться ли с этой затруднительной дилеммой к Мот. Она ведь яснее разбирается в подобных вещах. Но побоялся показаться эгоистом. Собственная скромность покойного, пожалуй, требовала скромности горя у тех, кто его знал. Сэру Артуру исполнился 71 год. Некрологи были обстоятельными и полными любви. Джордж следил за новостями всю неделю и был несколько обескуражен, обнаружив, что Геральт Мот предлагает ему заметно больше информации, чем его собственная телеграф. Предстояли садовые похороны, которые будут только семейным прощанием. Джордж подумал, а не будет ли и он приглашен, Он подумал, что те, что праздновали свадьбу сэра Артура, могут получить и разрешение стать свидетелями его, он собирался сказать, смерти, но это слово в Кроборо не употреблялось. Его перехода или его возвышения, как формулировали некоторые. Нет, такая надежда была неоправданной. Он ведь ни в каком смысле не был членом семьи. Разрешив про себя этот вопрос, Джордж испытал некоторую досаду, обнаружив на следующий день в газете, что в похоронах принимала участие толпа из 300 человек. Зять сэра Артура, преподобный Сирил Анджел, который похоронил первую леди Дойль и бракосочетал вторую, служил в розарии у Индлсхема. В службе участвовал также преподобный С. Дрейден Томас. В одежде собравшихся почти не было ничего черного. Вдова была в пестром летнем платье. Сэр Артур упокоился поблизости от садовой беседки, которая так долго служила ему кабинетом. Телеграммы пришли со всего света, и пришлось заказать специальный поезд, чтобы привезти все цветы. Когда они были уложены на погребальном лугу, то, по словам одного очевидца, напоминали голландский цветник в рост взрослого мужчины. Вдова заказала доску из британского дуба с надписью «Прямой клинок, верная сталь». Спортсмен и благородный рыцарь до самого конца. Джордж чувствовал, что все было сделано надлежащим образом, хотя и нетрадиционно. Его благодетеля почтили так, что он, Джордж, не мог бы пожелать ничего лучшего. Однако Дейли Геральт возвестила, что рассказ еще не кончен. «Пустое кресло Конан Дойля», — гласила шапка над четырьмя столбцами, а внизу помещалось объяснение, прыгавшее из одного шрифта в другой. «Ясновидящая будет присутствовать на колоссальном собрании. 600 спиритуалистов на мемориальном собрании. Желание супруги. Медиум, которая будет совершенно откровенной. Это публичное прощание будет иметь место в Альберт-Холле в воскресенье 10 июля 1930 в 7 часов пополудни. Службу организует мистер Фрэнк Хокин, секретарь Марилбонской ассоциации спиритуалистов. Леди Конан Дойль, которая будет присутствовать там с другими членами семьи, сказала, что для нее это последняя публичная демонстрация, на которой она будет присутствовать со своим мужем. На сцене поставят пустое кресло, символ присутствия сэра Артура. Она сядет слева, место, которая без устали занимала два последних десятилетия. Но более того, леди Конан Дойль попросила, чтобы собрание сопровождалось демонстрацией ясновидения. С участием миссис Эстеллы Робертс, медиума, особо ценимой сэром Артуром. Мистер Хокин любезно одолжил Геральт интервью. «Способен ли сэр Артур Конан Дойль в настоящее время продемонстрировать себя настолько ясно, чтобы медиумы могли его описать, сказать пока еще проблематично?» — заявил он. «Однако предположу, что он уже достаточно готов для демонстрирования. Он же полностью подготовился к своему переходу». И далее. «Если он действительно явит себя, весьма сомнительно, чтобы скептики это признали, однако мы, хорошо знакомые с миссис Робертс как с медиумом, не усомнимся ни на йоту. Мы знаем, что в случае, если она не будет способна увидеть его, то скажет об этом прямо». Джордж отметил отсутствие какого-либо намека на шутников и мистификаторов. Мод смотрела, как ее брат дочитывает статью. «Тебе следует поехать», — сказала она. «Ты так считаешь?» «Разумеется. Он называл тебя своим другом. Ты должен попрощаться с ним пусть даже обстоятельства и необычны. Лучше побывай в Марилбонской ассоциации и запасись билетом сегодня днем или завтра, иначе ты будешь волноваться. Странно, но и приятно, какой решительный бывает Мот. За рабочим столом или нет, Джордж всегда взвешивал один аргумент за другим, прежде чем принять решение. Мот не считала нужным тратить столько времени, она видела яснее или, во всяком случае, быстрее, и он предоставлял ей все решения по дому, как и все деньги, кроме тех, которые были нужны ему на одежду и деловые расходы. Она оплачивала все, что им требовалось, вносила определенную сумму на счет в сберегательном банке, а остальное жертвовала на благотворительность. «Тебе не кажется, что отец не одобрил бы такое?» «Отец умер 12 лет назад», — ответила Мот, «и я всегда предпочитала думать, что те, кто пребывает в присутствии Бога, становятся несколько иными, чем были на земле». Его все еще поражало, насколько Мот способна быть прямолинейной. Ее утверждение граничило с критикой. Джордж решил больше этого не обсуждать, а поразмыслить потом наедине с собой. Он снова взял газету. Его сведения о спиритуализме в основном ограничивались несколькими страницами, написанными сэром Артуром, и он не мог бы сказать, что читал их с полной сосредоточенностью. Мысль о том, что 6000 человек будут ждать, чтобы их духовный вождь, ушедший от них, обратился к ним через посредство медиума, внушала ему тревогу. Скопления людей в одном месте пугали его. Он вспоминал про толпы в Кеннеке и Стаффорде, про грубых зевак, осаждавших после его ареста дом священника. Он вспоминал людей, бешено барабанивших в дверцы кэба и размахивавших палками. Он вспоминал людскую тесноту в Льюисе и Портленде и как это обостряло удовольствие от одиночного заключения. При определенных обстоятельствах он мог посетить публичную лекцию или большое собрание солиситоров, но в целом смотрел на тенденцию людей скапливаться в одном и том же месте, как на первоначальный признак утраты разума. Правда, живет он в Лондоне, городе с огромным населением, но в основном ему удавалось регулировать свои соприкосновения с людьми обоего пола. Он предпочитал, чтобы они приходили в его приемную поочередно. Его письменный стол и знания законов служили ему там защитой. Тут была безопасность. Здесь, в доме 79 по Боро-Хай-стрит, приемная внизу, а наверху комнаты, которые он делит с Мот. Такая превосходная идея им поселиться вместе, хотя он уже не помнил, от кого она исходила. Когда сэр Артур помог ему добиться полного оправдания, мать некоторое время гостила у него в комнатах миссис Гуд на Мекленбург-сквер. Но, конечно, ей следовало вернуться в Уайрли, и идея обмена женщинами-хозяйками выглядела логичной. Мот, к великому удивлению их родителей, хотя отнюдь не к его собственному, оказалась чрезвычайно практичной. Она наладила его хозяйство, стряпала, заменяла его секретаршу, когда та отсутствовала, и выслушивала его рассказы о клиентах с тем же увлечением, как прежде в их старой классной комнате. После переезда в Лондон она стала менее скованной, обзавелась своим мнением, а также научилась его поддразнивать, доставляя ему редкое удовольствие. «Но что я надену?» Мгновенность ее ответа означала, что она предвидела этот вопрос. «Синий деловой костюм. Это не похороны, и в любом случае они противники черного, а вот выразить уважение необходимо». «Видимо, помещение огромное. Сомневаюсь, что мне удастся получить билет вблизи сцены». «Это уже часть их совместной жизни. Джордж начинает выискивать возражения против планов уже решенных, а Мот в ответ снисходительно смотрит на эти оттяжки. Теперь она вышла, и он услышал, как на чердаке у него над головой двигаются какие-то предметы. Спустя несколько минут она положила перед ним что-то, вызвавшее внезапную дрожь. Его бинокль в пропыленном футляре. Она взяла тряпку и стерла пыль. Кожа, давно не полированная, тускло заблестела от влаги. В одно мгновение брат и сестра уже снова стоят в садах на обрыве в Аберистуите в последний всецело счастливый день в его жизни. Прохожий указывает на вершину Сноудона, но Джордж способен видеть только восторг на лице сестры. Она оборачивается и обещает купить ему бинокль. 2 недели спустя начались его испытания, а потом, когда он освободился, и они переехали на Боро-Хай-стрит, в первое их Рождество вместе, она вручила ему этот подарок, и он чуть не расплакался от жалости к себе. Он был благодарен и недоумевал, ведь Сноуден был отсюда далеко, а он сомневался, что они когда-либо вновь посетят Аберистуит. Мот предвосхитила эту реакцию и предложила, чтобы он занялся наблюдением птиц. Этот совет, как и все предложения Мот, поразил его своей крайней разумностью, и потому несколько воскресений подряд он отправлялся на болото среди рощ в окрестностях Лондона. Она думала, что ему нужно хобби, он думал, что ей время от времени нужно, чтобы он уходил из дома. Несколько месяцев он покорно предавался этому занятию, но, сказать правду, ему было трудно следить за птицей в полете, а сидящие на ветках словно бы находили удовольствие в том, чтобы маскироваться. Вдобавок, и кроме того, в большинстве места, считающиеся наиболее удобными для наблюдения за птицами, показались ему чересчур холодными и сырыми. Если проведешь 3 года в тюрьме, тебе больше не потребуется холод и сырость в твоей жизни, пока тебя не уложат в гроб и не опустят в самое холодное и сырое место из всех. Таков был взвешенный взгляд Джорджа на наблюдение за птицами. «Я так жалела тебя в тот день!» Джордж поднял голову, и образ в его голове, образ девушки 21 года возле разочаровывающих развалин Уэльского замка, вытеснила сидеющая женщина средних лет с чайничком в руке. Она заметила пылинки на футляре и еще раз его протерла. Джордж не спускал взгляда с сестры. Иногда он не мог бы сказать, кто из них о ком заботится. «Это был счастливый день», — говорит он твердо, держась за воспоминание, которое превратил в уверенность, вновь и вновь думая именно так. «Отель Бельвью, трамвай, жареная курица, отказ искать камешки, поездка по железной дороге — это был счастливый день. Я по большей части притворялась». Джордж не уверен, что хочет, чтобы его воспоминания были нарушены. «Я никогда не мог понять, сколько тебе было известно», — сказал он. «Джордж, я ведь не была ребенком, то есть была, когда все это началось, но не тогда. Что еще мне оставалось, как не разобраться в происходящем? Невозможно ничего скрыть от девушки 21 года, которая редко выходит из дома. Ты только отстраняешься, притворяешься перед собой и надеешься, что она тебе подыграет». Джордж начал вспоминать, отталкиваясь от Мод, которую знал теперь, и понял, что в той девушке было куда больше от этой женщины, чем он сознавал тогда. Но у него нет желания разбираться в этих осложнениях. Он давным-давно решил, что именно происходило. Он знает свою собственную историю. Он, возможно, готов принять общую поправку, вроде той, что услышал сейчас, но меньше всего он хочет выслушивать новые подробности. Мот почувствовала это. И если тогда он что-то скрывал от нее, то ведь и она что-то скрывала от него. И никогда не расскажет ему про то утро, когда их отец позвал ее к себе в кабинет и объявил, что очень тревожится за душевное состояние ее брата. Он сказал, что Джордж находится в крайне большом напряжении и отказывается отдохнуть хоть немного. А потому он предложит за обедом, чтобы брат и сестра съездили в Аберистуит. И хочет она того или нет, она должна поддержать его и настоять, что им следует, но непременно следует поехать. Так и произошло. Джордж вежливо, но упорно отказывал отцу, а затем уступил просьбам сестры. Уловки, такие нетипичные для дома священника. Но куда больше Мот потрясла оценка состояния Джорджа, которую она услышала от отца. Для нее он всегда был надежным, заботливым братом, а вот Арас — легкомысленным шалопаем, который подчинял свою жизнь капризам, которому не хватало солидности. И, как показало дальнейшее, она была права, а их отец ошибался. Как сумел бы Джордж вынести свои испытания, если бы не обладал куда большей крепостью духа, чем казалось их отцу? Но такие мысли Мот держала при себе. «В одном сэр Артур глубоко ошибался», — внезапно объявил Джордж. «Он был противником права голоса для женщин. Поскольку ее брат все время поддерживал суфражизм, когда тот был на повестке дня, эти слова Мот не удивили. Непонятным скорее был яростный тон. Джордж теперь смущенно отвел взгляд от сестры. Цепочка воспоминаний и все, что она повлекла за собой, пробудило в нем особое нежное чувство к Мот, а также осознание, что оно было и останется самым сильным чувством в его жизни. Но Джордж не обладает умением выражать подобные мысли, смущается их, и даже самое опосредствованное их признание выбило его из колеи. Поэтому он встал, совершенно ненужно сложил Геральт, вернул сестре и спустился вниз в свою приемную. Его ждала работа, но он просто сидел за столом и думал о сэре Артуре. В последний раз они виделись 23 года назад, и все-таки соединившее их звено оставалось целым. Он следил за произведениями и действиями сэра Артура, его путешествиями и компаниями, его вмешательствами в общественную жизнь нации. Джордж часто соглашался с его заявлениями о реформе разводов, угрозе со стороны Германии, потребности в туннеле под Ла-Маншем, нравственной необходимости вернуть Гибралтар Испании. Однако Джордж позволил себе откровенные сомнения касательно менее известных вкладов сэра Артура в тюремную реформу, предложение, чтобы закоренелые рецидивисты из тюрем Его Величества были бы все вывезены на шотландский остров Тайри. Джордж вырезал статьи, следил за продолжавшимися подвигами Шерлока Холмса в «Стрэнд Мэгазин» и брал очередные книги сэра Артура из библиотеки. Дважды он водил Мот в кино посмотреть замечательную игру мистера Эйли Норвуда в роли сыщика-консультанта. Он вспомнил, как в год их переезда на Боро-Хай-стрит он купил Daily Mail исключительно, чтобы прочесть специальный репортаж сэра Артура о марафонском беге в дни Лондонской Олимпиады. Джорджа меньше всего интересовали спортивные достижения, но он был вознагражден дополнительным прозрением, хотя и не нуждался в нем, относительно характера своего благодетеля. Описание, сделанное сэром Артуром, было настолько живым, что Джордж перечитывал и перечитывал его, пока происходившее не замелькало перед его мысленным взором, будто киножурнал. Огромный стадион, полное ожидание зрителей. Появляется щуплая фигурка, обогнавшая всех остальных. Итальянец в состоянии, близком к коллапсу. Он падает. Он встает. Он снова падает. Он снова встает. Он пошатывается. Тут на стадионе появляется американец и начинает его нагонять. Мужественному итальянцу остается 20 ярдов до ленточки. Толпа заворожена. Он снова падает. Ему помогают встать. Дружеские руки протаскивают его к ленточке, прежде чем американец его нагоняет. Но, разумеется, приняв помощь, итальянец нарушил правила, и победителем объявляется американец. Любой другой писатель остановился бы на этом, удовлетворенный своим воссозданием столь драматического момента. Но сэр Артур не был любым другим писателем, и мужество итальянца его так растрогало, что он объявил подписку в его пользу. Было собрано 300 фунтов, которые позволили бегуну открыть пекарню в своей родной деревне, чего золотая медаль никак ему бы не обеспечила. Так типично для сэра Артура душевная щедрость и практичность в равных долях. После своего успеха с делом Идалджи сэр Артур принимал участие в других юридических протестах. Джорджу было стыдно признаться, что его чувства к последующим жертвам опирались на зависть, иногда граничившую с неодобрением. Вот, например, Оскар Слейтер, чье дело заняло годы и годы жизни сэра Артура. Человек этот действительно был неправильно обвинен в убийстве и чуть было не казнен, и вмешательство сэра Артура избавило его от виселицы, а со временем привело к его освобождению. Однако Слейтер был крайне низким человеком, профессиональным преступником, который не выказал ни грана благодарности тем, кто ему помог. Сэр Артур, кроме того, продолжал играть в сыщика. Всего 3-4 года назад было любопытное дело женщины-писательницы, которая исчезла. Кристи. Ее так звали. Видимо, восходящая звезда детективной литературы, хотя Джорджа восходящие звезды совершенно не интересовали, пока Шерлок Холмс все еще пополнял свою записную книжку. Миссис Кристи исчезла из своего дома в Беркшире, и ее машину обнаружили примерно в 5 милях от Гилфорда. Когда 3 отряда полицейских не нашли никаких ее следов, главный констебль Суррея обратился к сэру Артуру, который тогда был заместителем лорда-лейтенанта этого графства. Дальнейшее изумило многих людей. Допрашивал ли сэр Артур свидетелей, разыскивал ли следы на истоптанной земле или наводил справки у полиции, как в знаменитом деле Идалджи? Ничего подобного. Он связался с мужем Кристи, заимствовал одну из ее перчаток и отвез ее медиуму, который прижал перчатку ко лбу в попытке определить, где находится женщина. Ну, одно дело, как Джордж предложил Стаффордширской полиции использовать настоящих ищеек для вынюхивания следа. И совсем другое — прибегать к спиритическим, которые остаются дома и нюхают перчатки. Джордж, прочитав о новых сыскных методах сэра Артура, испытал немалое облегчение, что в его собственном деле применялись более ортодоксальные приемы. Однако потребовалось бы куда больше горстки таких эксцентричностей, чтобы в абсолютном уважении Джорджа к сэру Артуру появилась прореха. Он проникся им, когда был молодым 30-летним человеком, освобожденным из тюрьмы, и хранил его и теперь 54-летним солиситором с совершенно седыми усами и волосами. Единственная причина, благодаря которой он сейчас сидит здесь за своим столом утром в пятницу, заключалась в высоких принципах сэра Артура и готовности притворять их в действие. Жизнь Джорджа была ему возвращена. Он обладал полным собранием свода законов, вполне удовлетворительной практикой, набором шляп на выбор и великолепной, некоторые могли бы даже сказать броской, часовой цепочкой с брелоками поперек жилета, который с каждым годом становился чуть более тесным. Он был домовладельцем и человеком, имеющим свое мнение о злободневных событиях. У него, правда, не было жены, а также и долгих завтраков с коллегами, которые восклицали бы «Молодец, старина Джордж!», когда он протягивал бы руку за счетом. Взамен он обладал своеобразной славой или полуславой, или с течением времени четверть славой. Он хотел приобрести известность как юрист, а кончил известностью жертвы судебной ошибки. Его дело привело к созданию уголовного апелляционного суда, решение которого за последние два десятилетия уточнили уголовные законы до степени, воспринимавшейся как революционная. Джордж гордился своей связью, пусть и совершенно непреднамеренной, с этим институтом. Но кто знал про нее? Горстка людей на упоминание его фамилии откликнулась бы теплым пожатием руки, обошлась бы как с человеком, который когда-то давным-давно претерпел знаменитую несправедливость. Другие поглядели бы на него глазами фермерских мальчиков или специальных констеблей с проселков. Но в настоящем подавляющее большинство никогда про него не слышало. По временам он досадовал на это и стыдился своей досады. Он помнил, что в течение всех лет его страданий он больше всего жаждал анонимности. Капеллан в Льюисе спросил, чего ему не хватает больше всего, а он ответил, что ему не хватает его жизни. Теперь она ему возвращена. У него есть работа, деньги в достатке, люди, которым можно кивнуть при встрече на улице. Но иногда его локтем в бок толкала мысль, что он заслуживает большего, что его испытания должны были бы увенчаться большей наградой. Из злодея в мученики, а затем практически в никого. Разве это справедливо? Его сторонники заверяли, что его дело не менее значительно, чем дело Дрейфуса, что оно раскрыло об Англии не меньше, чем дело Дрейфуса о Франции, и точно так же, как были дрейфусары и антидрейфусары, были люди за и против Идалджи. Далее они настаивали, что в сэре Артуре Конан Дойле он обрел столь же великого защитника и заметно лучшего писателя, чем француз Эмиль Золя, чьи книги как будто отличались вульгарностью, и кто сбежал в Англию, когда ему пригрозили тюрьмой. Вообразить только, что сэр Артур дает стрекача в Париж, чтобы избежать прихоти какого-нибудь политика или прокурора. Он бы остался и вступил в бой, и поднял бы огромный шум, и тряс бы решетку своей камеры, пока тюрьма не обрушилась бы. И тем не менее, вопреки всему, слава имени Дрейфуса непрерывно возрастала и обрела известность по всему земному шару, тогда как имя Идалджи еле-еле узнавали в Улвертхэмптоне. Отчасти это было следствием его собственной инициативы, или точнее отсутствия инициативы. После освобождения его часто приглашали выступить на собрании, написать статью в газету, дать интервью. Он неизменно отвечал отказом. Он не хотел стать оратором или борцом за что-либо. Он не обладал темпераментом для вещания с трибун, и один раз, рассказав про свои страдания арбитру, считал нескромным возвращаться к ним снова, когда его об этом просили. Он тогда возвестил, не подготовит ли дополненное издание своей книги о железнодорожном праве, но почувствовал, что и это тоже может оказаться эксплуатацией его известности. Однако он подозревал, что в гораздо большей мере его безвестность имела отношение к самой Англии. Франция, как он ее понимал, была страна крайностей, бешеных мнений, бешеных принципов и долгой памяти. Англия была много спокойней, столь же принципиальной, но менее охочей поднимать шумиху из-за своих принципов, местом, где общее право вызывало больше доверия, чем правительственные постановления, где люди занимались своим делом и не искали случая вмешиваться в чужое, где большие общественные взрывы происходили от времени до времени, взрывы чувств, которые могли бы даже перейти в насилие и несправедливости, но которые скоро изглаживались из памяти и редко встраивались в историю страны. Ну, случилось. А теперь давайте забудем и продолжим жить, как жили прежде. Такова английская традиция. Что-то было плохо, что-то было сломано, но теперь исправлено, так что сделаем вид, что ничего особенно плохого не было с самого начала. Дело Идалджи не возникло бы, если бы существовал апелляционный суд? Прекрасно. В таком случае оправдайте Идалджи, учредите апелляционный суд до истечения года, и что еще останется сказать? Это была Англия. И Джордж мог понять точку зрения Англии, потому что Джордж сам был англичанином. После бракосочетания он писал сэру Артуру дважды. В последний год войны умер его отец. В знобкое майское утро он был погребен вблизи дяди Компсона в дюжине ярдов от церкви, где служил более 40 лет. Джордж чувствовал, что сэру Артуру, знакомому с его отцом, хотелось бы узнать про него. В ответ он получил краткое выражение соболезнования. Но затем, несколько месяцев спустя, он прочел в газете, что сын сэра Артура Кингсли, раненый на Сомме и не оправившийся после ранения, умер, как и многие другие, от инфлюенсы. Всего за 2 недели до подписания перемирия. Он снова написал «Сын, потерявший отца», отцу, потерявшему сына. На этот раз ответ пришел более длинный. Имя Кингсли было последним в скорбной перекличке. Супруга сэра Артура потеряла брата Малькольма в первую неделю войны. Его племянник Оскар Хорнанг был убит под Ипром вместе с еще одним из его племянников. Муж его сестры Лотти умер в первый же свой день в окопах. И так далее. И так далее. Сэр Артур перечислил всех известных ему и его жене, но в заключении он выразил уверенность, что они не потеряны, а просто ждут по ту сторону. Джордж больше не считал себя религиозным. Если он еще и оставался в какой-то мере христианином, то не из сыновнего почитания, а из братской любви. Он ходил в церковь, потому что Мот радовала, что он туда ходит, а что до загробной жизни, он остановился на том, что подождет и увидит. Всякая ревностность внушала ему подозрения. Он немножко перепугался в Гранд-отеле, когда сэр Артур с таким неистовством заговорил о своих религиозных чувствах, которые никакого касательства к их встрече не имели, но все-таки это подготовило Джорджа к последующим новостям, к тому, что его благодетель стал убежденным спиритуалистом и планирует посвятить свои остающиеся годы и энергию этому движению. Многих здравомыслящих людей это заявление крайне шокировало. Если бы сэр Артур, истинный идеал английского джентльмена, ограничил бы себя благопристойным столоверчением в воскресные дни в кругу друзей, возможно, они ничего против не имели бы. Но это было абсолютно не в духе сэра Артура. Если он во что-то верил, что хотел, чтобы его веру разделяли все. В этом была его сила, а иногда и слабость. И потому со всех сторон посыпались насмешки, наглые газетные шапки вопрошали: «Шерлок Холмс сошел с ума?» Где бы сэр Артур не читал лекции, тут же следовали антилекции оппонентов всех мастей – иезуиты, плимутские братья, сердитые материалисты. Не далее, как на той неделе, бирмингемский епископ Барнс обрушился на фантастические верования, растущие последнее время как грибы. Христианская наука и спиритуализм представляют собой лжеверы, которые толкают простодушных воскрешать сходящие на нет идеи, прочел Джордж. Но ни насмешкам, ни клирикальным выговорам было не остановить сэра Артура. Хотя Джордж относился к спиритуализму с инстинктивным скепсисом, он воздержался присоединиться к нападкам. Несмотря на то, что он не считал себя компетентным в таких вопросах, он знал, на чью сторону встать в споре бирмингемского епископа Барнса и сэра Артура Конан Дойля. Он вспоминал, и это было одним из самых замечательных его воспоминаний, и он всегда воображал, как поделится им со своей женой завершение той первой встречи в Гранд-отеле. Они встали, чтобы попрощаться, и сэр Артур, естественно, высился над ним, и вот этот крупный, властный, добрый человек поглядел ему в глаза и сказал: «Нет, я не думаю, что вы невиновны. Нет, я не верю, что вы невиновны. Я знаю, что вы невиновны». Эти слова были более чем стихи, более чем молитва. Они были выражением правды, о которую разобьется всякая ложь. Если сэр Артур сказал, что знает что-то, тогда обязанность приводить доказательства, на юридический взгляд Джорджа, переходила к его противнику. Он взял с полки воспоминания и приключения, автобиографию сэра Артура, плотный полуношно-синий том, опубликованный 6 лет назад. Он открылся, как всегда открывался, на странице 215. «В 1906 году, — прочел он снова, — моя жена скончалась после долгой болезни. Некоторое время после этих дней мрака я был не способен заняться чем-либо, пока внезапно дело Идалджи не повернуло мою энергию в совершенно непредвиденное русло». Начало это всегда немного смущало Джорджа. Оно как бы подразумевало, что его дело подвернулось в удобную минуту, и его особенности оказались как раз тем, что требовалось, чтобы извлечь сэра Артура из трясины уныния. И он мог бы отнестись к его делу по-другому, вернее, вовсе никак. «Не умри, первая леди Конан Дойль, незадолго перед тем». Или это несправедливо? Не слишком ли въедливо он анализирует простую фразу? Но ведь именно этим он занимался каждый день своей профессиональной жизни, въедливо читал, а сэр Артур предположительно писал для внимательных читателей. Было много других фраз, которые Джордж прежде подчеркнул карандашом и аннотировал на полях. Вот для начала о его отце. «Как приходской священник оказался парсом, или как парс оказался приходским священником, я понятия не имею». Ну, когда-то сэр Артур имел это понятие, очень правильное и точное, потому что в Гранд-отеле на Чаринг-Кросс Джордж подробно описал путь своего отца. А затем вот это. «Быть может, какой-нибудь широких взглядов патрон пожелал продемонстрировать вселенский характер англиканской церкви. Надеюсь, эксперимент повторен не будет, так как, хотя священник был приятным и глубоко верующим человеком, появление цветного служителя церкви с сыном-полукровкой в грубом невежественном приходе не могло не привести к прискорбному положению вещей». Джордж нашел это несправедливым. Практически вина за все случившееся возлагалась на семью его матери, поскольку приход был в ее распоряжении. Не понравилось ему и что сам он именовался сыном-полукровкой. Несомненно, в техническом смысле это отвечало истине, но он не думал о себе так или о Мод как о своей сестре-полукровке или о Барасе как о своем брате-полукровке. Неужели не было способа выразить это лучше? Пожалуй, его отец, веровавший, что будущее мира зависит от гармонического сосуществования рас, нашел бы более удачное выражение. «Возбудило мое негодование и дала мне силу и упорство довести начатое до конца, в первую очередь полная беспомощность этой беззащитной маленькой группы людей», цветного священника в его необычном положении, мужественной синеглазой седовласой матери, юной дочери, затравленных распоясавшимися неотесанными мужланами. Полная беспомощность? Из этих слов не понять, что его отец опубликовал собственный анализ дела до того, как сэр Артур вообще появился на сцене. Или что его мать и Мод все время писали письма, заручались поддержкой и собирали свидетельства в его пользу. Джорджу казалось, что сэр Артур, заслуживая всяческой благодарности и признания всего, чего он добился, слишком уж был полон решимости присвоить себе всю благодарность и всю честь совершенного. Он бесспорно принизил долгую кампанию мистера Вулиса в истине, не говоря уж о мистере Елвертоне и петициях и сборах множества подписей. Даже рассказ сэра Артура о том, как он вообще узнал о деле, был крайне недостоверен. «На исходе 1906 года мне случайно в руки попала неизвестная газетка под названием «Арбитр», и мой взгляд упал на статью, представлявшую его собственное изложение своего дела». Но сэру Артуру неизвестная газетка случайно попала в руки только потому, что Джордж послал ему все свои статьи с длинным сопроводительным письмом. Как сэру Артуру должно было быть известно, и притом прекрасно. «Нет», — подумал Джордж, — «это недостойно с его стороны». Сэр Артур, несомненно, писал по памяти, исходя из версии событий, которую на протяжении многих лет неоднократно рассказывал и пересказывал. Профессионально имея дело со свидетельскими показаниями, Джордж знал, как постоянные повторения заглаживали первоначальные изложения событий, внушали говорящему сознание собственной важности, делали обстоятельства более убедительными, чем они представлялись в момент самих событий. Его взгляд теперь быстрее заскользил по изложению сэра Артура, избегая выискивать дополнительные искажения. За словами «насмешка над правосудием» следовало: «Подписка, открытая в его пользу Daily Telegraph, собрала для него что-то около 300 фунтов». Джордж позволил себе чуть улыбнуться. Та самая сумма, которую год спустя собрал призыв сэра Артура в пользу итальянского бегуна-марафонца. Два события растрогали сердце британской публики в точно той же измеримой степени. 3 года безвинного тюремного заключения и падение в конце спортивного состязания. Но, разумеется, только полезно, когда твое дело предстает перед тобой в истинной перспективе. Но 2 строчками ниже следовала фраза, которую Джордж перечитывал чаще всего в этой книге, возмещавшая все неточности и неверные подчеркивания, дарящая целительный бальзам тому, чьи страдания были так унизительно квалифицированы. Вот она. «Он пришел на мой свадебный прием, и не было гостя, которого я был так горд увидеть». Да. Джордж решил взять воспоминания и приключения с собой на церемонию, а вдруг кто-нибудь станет возражать против его присутствия. Он не знал, как выглядят спиритуалисты, не говоря уж о 6000 их, но сомневался, что похож на спиритуалиста. Книга явится его пропуском в случае затруднений. «Видите, вот тут на странице 215-й, это про меня. Я пришел попрощаться с ним, я горд, что еще раз буду его гостем». В воскресенье, вскоре после 4 часов, он вышел из номера 79 Боро-Хай-стрит и направился к Лондонскому мосту. маленький смуглый человек в синем деловом костюме с темно-синей книгой под левой мышкой и биноклем на ремешке через правое плечо. Случайный наблюдатель мог бы подумать, что он направляется на скачки, да только их по воскресеньям не бывает. Или у него под мышкой руководство по наблюдениям за птицами. Но кто отправляется для наблюдения за птицами в синем деловом костюме? В Стаффордшире он бросался бы в глаза, и даже в Бирмингеме его могли бы счесть чудаком, но не в Лондоне, где уже имелся переизбыток чудаков. Когда он только переехал сюда, его мучили опасения о его будущей жизни, разумеется, о том, как они смогут устроиться тут, из-за колоссальности города, его толп и шума, а главное, как будут к нему относиться люди. Будут ли его подстерегать хулиганы, вроде тех, которые протолкнули его сквозь живую изгородь в Лэндивуде и сломали его зонтик, или сумасшедшие полицейские, вроде Аптона, угрожающие разделаться с ним? Столкнется ли он с расовыми предрассудками, которые, по убеждению сэра Артура, были корнем всех бед? Но, переходя Лондонский мост, как он делал уже 20 лет, он чувствовал себя совершенно уверенно. Люди обычно оставляют тебя в покое либо из вежливости, либо из равнодушия, и Джордж был равно рад и тому, и другому. Бесспорно, неверные заключения выводились постоянно, что он и его сестра приехали в страну совсем недавно, что он индус, что он торгует пряностями. И, конечно, его все еще спрашивали, откуда он. Однако, когда он отвечал, чтобы избежать уточнений в географии, что он из Бирмингема, вопрошавшие в большинстве умудренно кивали, словно всегда считали, что жители Бирмингема выглядят точно как Джордж и Далджи. Естественно, были юмористические намеки, вроде излюбленных Гринуэем и Стенсоном, хотя и не о Бечуаноленде, но он воспринимал это как неизбежную нормальность вроде дождя и тумана. А некоторые, тогда же узнав, что ты из Бирмингема, выражали разочарование, потому что надеялись узнать новости о дальних странах, про которые ты ничего сказать не мог. Он проехал на метро от банка до Хай-стрит, Кенсингтон, а затем пошел на восток, пока впереди не возник Альберт-Холл. Его пунктуальность, по поводу которой Мот любила его поддразнивать, привела к тому, что он оказался на месте почти за 2 часа до начала церемонии, и он решил погулять по парку. Парк был полон семей, туристов, солдат, однако они нигде не сгущались в толпу, так что Джордж не испытывал тревоги. И он не глядел на юные флиртующие парочки и на заботливых родителей, выгуливающих детей, с той завистью, которую испытывал когда-то. Как только обосновался в Лондоне, еще не оставил надежду жениться и даже волновался из-за того, поладят ли его будущая жена и Мот. Ведь было ясно, что он не может покинуть Мот, да он и не хотел этого. Но затем прошло несколько лет, и он понял, что доброе мнение Мот о его будущей жене значит для него больше, чем наоборот. А затем прошло еще несколько лет, и общие неудобства обзаведения женой стали даже еще более явными. Жена могла выглядеть приятной, но оказаться скандалисткой. Жена могла не понимать бережливости. Жена, конечно, захочет детей, и Джордж подумал, что, вероятно, не вынесет шума или помех, которые могут в результате возникнуть для его работы. Ну а кроме того, разумеется, вопрос о супружеских отношениях, которые часто препятствуют гармонии. Джордж не вел дел о разводе, но как юрист он видел достаточно доказательств бедствий, к которым способен привести брак. Сэр Артур вел долгую кампанию против тирании законов о разводе и был председателем Союза за реформы, прежде чем передать этот пост лорду Баркинхеду. От одного имени в списке чести к другому. Именно лорд Баркинхед, тогда Ф.С. Смит, задавал Гладстону в палате общин въедливые вопросы о деле и Далджи. Но это между прочим. Ему 54 года, он живет в достаточном комфорте, и к своей неженатости относится вполне философски. Его брат Арас был для семьи потерян. Он женился, переехал в Ирландию и сменил фамилию. В каком, собственно, порядке произошли эти три действия, Джордж толком не знал, но они были четко связаны между собой, и нежелательность каждого действия переходила на остальные. Ну, существуют разные образы жизни, и сказать правду, брак никогда не светил ни ему, ни Мод. Они были сходны в своей застенчивости и в том, как оборонялись от тех, кто к ним приближался. Но в мире вполне хватает браков, и малонаселенность ему явно не угрожает. Брат и сестра могут жить в такой же гармонии, что муж и жена, а в некоторых случаях так и в заметно большей. Первоначально они с Мод наведывались в Уайрли 2-3 раза в год, но эти посещения редко оказывались счастливыми. В Джордже они пробуждали слишком много специфических воспоминаний. Стук дверного молотка все еще заставлял его вздрагивать. По вечерам, глядя в темный сад, он часто замечал между деревьями скользящие силуэты, понимал, что их там нет, но все равно испытывал страх. С Мод происходило другое. Как недороги ей были отец и мать, она, когда переступала порог дома, замыкалась в себе, словно робела, не высказывала никаких мнений, и ее смех никогда там не раздавался. Джордж был готов поклясться, что она заболевала, но он знал средство исцеления. Оно называлось «Станция Нью-Стрит и поезд в Лондон». Вначале, когда они с Мод выходили куда-нибудь вместе, люди иногда принимали их за мужа и жену, и Джордж, который не хотел, чтобы кто-либо подумал, будто он не способен вступить в брак, говорил довольно педантично: «Нет, это моя дорогая сестра Мод». Но с течением времени он иногда не трудился поправлять, и Мод брала его под руку и посмеивалась. Скоро, предположил он, когда ее волосы станут такими же седыми, как у него, их начнут принимать за супружескую пару стариков, и у него вряд ли будет возникать желание объяснять. Он бродил туда-сюда и теперь заметил, что подходит к памятнику Альберту. Принц сидел в своем золоченом сверкающем окружении, и все знаменитые люди мира оказывали ему дань уважения. Джордж достал бинокль из футляра и начал тренироваться. Он медленно поднимал бинокль выше уровней, на которых искусство и наука и промышленность возвышались над сидящей фигурой задумчивого принца-консорта все выше. Ребристое колесико поворачивалось с трудом, и иногда окуляры заполняла масса несфокусированной листвы, но в конце концов он добрался до четко видимого короткого и толстого христианского креста. Оттуда он начал медленно спускаться вниз по шпилю, который выглядел столь же густонаселенным, как и нижние части монумента. Ярусы ангелов, а затем, чуть пониже ангелов, гроздь других, человеческих фигур в классических одеяниях. Он, часто теряя фокус, обошел монумент, пытаясь отгадать, кого изображают фигуры. Женщина с книгой в одной руке и змеей в другой. Мужчина в медвежьей шкуре с большой дубиной. Женщина с якорем. Фигура в капюшоне с длинной свечой в руке. Святые, может быть? Или символы? А, наконец-то одна, которую он узнал, стоящая на одном из углов пьедестала, в одной руке меч, в другой — весы. Джордж с удовольствием заметил, что скульптор не снабдил ее повязкой на глазах. Эта деталь часто вызывала его неодобрение. Не потому, что он не понимал назначения повязки, но потому, что его не понимали другие. Повязка на глазах — позволяло невеждам отпускать шпильки по адресу его профессии. Этого Джордж извинить не мог. Он убрал бинокль в футляр и перевел взгляд с одноцветных застывших фигур на цветные, движущиеся всюду вокруг него. Со скульптурного фриза на живой. И в этот момент Джорджа поразило осознание, что все умрут. Иногда он размышлял о собственной смерти. Он горевал о своих родителях, об отце 12 лет назад, о матери 6. Он читал некрологи в газетах и бывал на похоронах коллег. И здесь он находился ради великого прощания с сэром Артуром. Но никогда прежде он не понимал, хотя было это скорее внутренним осознанием, а не умственным, что все будут мертвы. Конечно же, ему сообщили про это еще в детстве, хотя в том контексте, что все, вот как дядя Компсон, продолжают жить за гробом, либо в объятиях Христа, либо, если они были нехорошими, в другом месте. Но теперь он огляделся по сторонам. Принц Альберт был, разумеется, уже давно мертв, как и виндзорская вдова, оплакивавшая его. Но умрет вот и эта женщина с солнечным зонтиком, а ее мать рядом с ней умрет еще раньше. А вот эти детишки позднее, хотя если будет другая война, мальчики могут умереть и раньше. И эти две собаки с ними тоже умрут, и дальние оркестранты, и младенец в коляске. Да, даже младенец в коляске, даже он, если доживет до возраста самого старого жителя планеты, до 105 лет, до 110, сколько там, этот младенец тоже умрет.